Глава 27. Он снова запер меня. Оставил мне лэптоп как маленькое утешение, а я не нашла ему применения. Все, что я хочу сейчас, это понять. Понять, что в голове у этого человека. Почему он делает это со мной? Зачем он спрашивает меня о том, что и так должен понимать? Как я могу любить тебя после всего, Адриан? Не заставляй меня чувствовать это снова. Я могу породниться со своей ненавистью, и пусть это не лучшее чувство, но оно дает мне некую защиту. Создает барьер, который нельзя переступить. Я позвонила Лизе сразу, как только ушел Адриан. Она накричала на меня, сказала, чтобы мы с Вистардо катились куда подальше и больше не приближались к ней. Теперь я совсем одна. Мне нужно докопаться до тебя, узнать, что с тобой, черт возьми, не так. Я начала с обыска квартиры, на что ушло полдня. Пусто. Ни фотографий, ничего-либо личного. Во всех шкафах и ящиках нет ничего, будто здесь вообще никто до меня не жил. Один из нижних ящиков оказался закрытым, и это заинтересовало меня, потому что это, блин, единственный запертый во всем доме ящик. Я возомнила себя героиней из одного фильма про шпионку и начала ковырять замок невидимкой. Это не работает. Даже не пытайтесь. Дальше в ход пошли ножницы и кухонный нож. Я расковыряла весь замок и, кажется, добилась малейшего сдвига, что-то щелкнуло, но до конца не открылось. Поэтому я в поте лица, упершись ногами в шкаф, начала тянуть этот ящик на себя. Будет смешно и не очень, если здесь лежат его трусы. Бинго! Ящик с грохотом упал на пол, а у меня даже руки задрожали от перенапряжения. Никаких трусов. Большой кейс с серебристым напылением оказывается у меня в руках. Я разглядываю его, вспоминая, где уже могла видеть. Точно! В американских фильмах в таких чемоданах обычно носят крупные суммы денег. Но Вистардо! Одновременно зажимаю две кнопки, параллельных друг другу. Щелчок. Замираю. Медленно открываю крышку. Мои руки непроизвольно снова начинают дрожать. Я бросаю кейс и отползаю назад к кровати. Обнимаю свои колени и пристально пялюсь на эту серебристую коробку. Пытаюсь понять. Нет, этому нет объяснения. Он угрожал Лизе, а я все еще до конца не верила в это шоу. Я знаю, что Вистардо грубый, неотесанный болван, но он не может быть кем-то более ужасным, чем я себе его представляла. Не может же? Дерьмо. Почти задыхаясь, снова подползаю к кейсу, открываю, смотрю. Что ты за человек, Адриан? Все это время я жила какими-то иллюзиями любви к кому-то ужасному. Со мной точно не все в порядке. Я ненавижу себя. Прямо сейчас я так сильно ненавижу себя. Даже воспоминания заставляют хотеть сдохнуть. Откидываю голову назад и начинаю истерично хохотать, позволяя слезам катиться по щекам. Слышу щелчок дверного замка, быстро вытираю рукой слезы, набирая в легкие побольше воздуха. Ничего не помогает. Меня все трясет от страха, от ужаса, от осознания того, что я совершенно запуталась и не знаю, куда все это меня приведет. Смотрю на кейс. Что делать? Еще больше страх окутывает меня. Он угрожал Лизе. Чем я отличаюсь от нее? Хватаю первый попавшийся из пяти пистолет. Меня разрывает на части изнутри. Я совершенно не верю, что держу сейчас в руках и для чего. Я больше ничего не знаю. Выхожу из комнаты. Медленно. Адриан останавливается в паре метров от меня. Трясущимися руками я поднимаю пистолет и направляю на него. Он ошарашенно смотрит. Делает шаг вперед. Не подходи. Опусти оружие, Алина. Его голос, на удивление, спокойный, и по выражению лица можно сказать, что он расслаблен, словно ничего такого сейчас не происходит. «Кто ты такой, Адриан?» Я продолжаю держать пистолет на весу. Он делает два шага вперед, я один назад и тут же упираюсь в дверь. Качаю головой. «Не подходи ко мне!» «Ты не должна меня бояться!» Он чувствует это, видит, словно впервые, и это на самом деле так. Я впервые в жизни боюсь его. «А откуда это у тебя?» Мой голос дрожит. Я чувствую себя абсолютно беззащитной даже с оружием в руке. «Опусти пистолет». Монотонно, без страха или волнения. Я продолжаю истерично моргать и как можно сильнее вдавливаюсь в дверь. Хочется зажмурить глаза сильно-сильно и оказаться где-нибудь совершенно в другом месте. Я сказала, не приближайся. Я готова выслушать тебя, только не подходи. «Стреляй, мать твою! В игры затеяла играть? Или стреляй, или отдай мне его». Он выставляет правую руку вперед и идет прямо ко мне. «Адриан, пожалуйста!» Я буквально умоляю его. «Стреляй!» — орет он, и я не только слышу его, но и ощущаю. Его пальцы сжимают мою шею и чувствую, что мои ноги отрываются от пола. Мне тяжело дышать. Я пытаюсь сказать, чтобы он отпустил меня, но ничего не выходит. Закрываю глаза, нажимаю на курок. В этот момент для меня все останавливается. Рука Адриана отпускает мою шею, я теряю равновесие и падаю на пол. Пистолет оказывается рядом. Вестарда возвышается надо мной. Я боюсь поднять голову. Что я сделала? Начинаю задыхаться. Меня бросает то в жар, то в холод. Я не могу даже сосчитать пальцы на собственных руках. Опускаю голову на колени и начинаю рыдать. Вистар допускается передо мной на корточки, поднимает двумя пальцами мое заплаканное лицо. «Я стреляла в тебя!» Еле выговариваю слова. Мои зубы стучат, я даже не знаю, что со мной происходит. Позволяю себе опустить взгляд ниже и провести рукой по чистой, хорошо выглаженной белой рубашке. Осматриваю его. «Он не был заряжен», — низким голосом говорит Адриан. «И ты даже не спустила предохранитель, тупица!» Снова смотрю ему в глаза, немного успокаиваюсь. Ничего это не отменяет того факта, что я выстрелила, и что я нашла это оружие в его квартире, и он уж точно знает, как им пользоваться. В этот момент я на самом деле была готова его убить. Это бы освободило меня? Нет, ни морально, ни физически. Медленно встаю с пола, собираюсь вернуться в комнату, укутаться в одеяло и продолжать себя жалеть, как я любила делать это раньше. Я пришел сказать, что ты можешь вернуться в дом Петерсона. С чего бы? Милосердие? Очередной ребус, который мне не понять? Я остаюсь здесь. Оставь меня, Адриан. Мужчина резко прижимает меня к двери, так что я сильно ударяюсь о нее головой. Его челюсти сжаты, скулы напряжены. Я так устала, что даже не сопротивляюсь. В следующий раз, если надумаешь меня убить, держи пистолет увереннее. Не забудь зарядить его и снять с предохранителя. Никогда не понимаю, серьезно ли он говорит, либо же издевается. Сглатываю ком. Я не собиралась тебя убивать. Он медленно отпускает меня и отходит назад. Возможно, это тебе еще пригодится. И как я должна понять, что, черт возьми, он имеет в виду?